Глава 14. Около половины шестого, когда лиловый рассвет, осторожно вползающий в спящий дом, будто раздумывает, стоит ли будить его обитателей, Алиса, просидевшая всю ночь истуканом, настороженно наблюдала за пробуждением Гирье. Заслышавший назойливое жужжание наручных часов подонок подскочил на постели и принялся озираться вокруг. Удостоверившись, что пленница на месте, вяло ткнул пальцем в кнопку будильника и зевнул. Потом прошлепал в ванную, где долго плескался и фыркал. Спустя полчаса он появился на пороге, мрачный и угрюмый, молча отстегнул ее от радиатора и тычком в спину приказал идти в туалет. Он делал это только второй раз за 36 часов, которые она провела в заключении. И Алиса старалась пить, только когда было совсем не вмоготу. Выдворив ее на место, он вышел и вернулся с ворохом тряпья. «Вчера про кляп забыл», – пояснил он, забивая тряпками рот страдальчески глядевшей на него жертве. На секунду задумался и, взяв другой кусок ткани, крепко обмотал кисти Алисы. «Чтоб не вздумала кляп вытащить. Ну, до вечера. И готовься. Помолись. Покайся». Он сделал паузу и будничным тоном добавил. «Сегодня твоя очередь». Перехватив несчастный взгляд Алисы, он загоготал и, беззаботно насвистывая, отправился восвояси, прихватив с собой злобно шипящую Астарту. «Чтоб ты сдох!» – в отчаянии подумала Алиса. Дышать только носом было трудно. Когда за Шарлем закрылась дверь, и за стеной вновь послышались еле слышные осторожные шорохи стерегущей змеи, она уныло уткнулась в горячую батарею и расплакалась. Надежды на спасение больше не было. Сегодня он убьет дочь Дианы, а в том, что у Гирье это получится, Алиса нисколько не сомневалась. Он был дьявольски хитер, этот мерзавец. А после убийства девочки он расправится с ней, Алисой. От холода и отчаянных мыслей ее залихорадило, и Алиса мысленно выругалась по поводу открытого окна. «Стоп!» До Алисы дошло. Она быстро задрала голову и обомлела. «Окно!» Гирье забыл закрыть окно. Оно было скрыто за темной плотной шторой, и с утра он не заметил, что оно так и осталось открытым. Вот он, шанс! В радостном возбуждении она просунула голову под штору. Окно было приоткрыто лишь на треть, мешала кованая решетка, защищавшая стекло. Но это было вполне достаточно, чтобы Алиса могла высунуться наружу. Хотя, каким образом открытое окно могло помочь, если она пристегнута к радиатору, а рот забит кляпом? Первые восторги улеглись, и Алиса принялась соображать. Выходило так, что окно окном, а толку в нем никакого. Вот если бы ей удалось вытащить изо рта кляп, тогда она принялась бы орать благим матом, и ее непременно услышали бы на улице. Но как это сделать? Руки плотно замотаны и прикованы к трубе. И тут она заметила торчащий из стены небольшой металлический крюк. Для чего он служил, было непонятно. Может быть, на него что-то вешали? Да какая разница, для чего он предназначался? Главное, что он находился в каких-нибудь 10 сантиметрах на уровне ее лица. Алиса приподнялась и потянулась к крюку, надеясь зацепить им торчащее изо рта тряпье. Крючок оказался острым, и, примериваясь к нему, Алиса дважды поранилась, разорвала уголок рта и основательно поцарапала щеку. Кровь теплыми струйками потекла по подбородку. Алиса мысленно отругала себя за неловкость и взялась за дело, не торопясь, тщательно рассчитывая каждое движение. Наконец ей удалось зацепить крючком краешек кляпа, она резко откинулась назад, но ветхая ткань расползлась на волокна, и Алисе пришлось начинать сначала. Она пыхтела, задыхалась и, обливаясь потом, шумно втягивала ноздрями воздух. Нервное напряжение, голод и физическое истощение давали о себе знать – теперь любое, даже самое простое движение стоило ей серьезных усилий. На этот раз она оказалась умнее. Насадив кусок ткани на крючок, она сначала потянула его вниз, чтобы закрепить успех. Потом принялась осторожно вытягивать ветошь изо рта. Дело подвигалось медленно и трудно. На исходе получаса Алиса справилась с первой тряпкой, и когда неряшливый комок упал к ее ногам, она возликовала. Ободренная успехом, поспешно принялась за второй. Учитывая, что Гирье затолкал ей в глотку несколько штук, стоило спешить. С ним она справилась немного быстрее, но по мере того, как рот освобождался, становилось все труднее насаживать ткань на крючок. Теперь она рисковала изрезать язык или располосовать слизистую. Изранив небо, Алиса отказалась от дальнейших попыток, но сдаваться она не собиралась. Так как ляп значительно уменьшился, она решила вытолкнуть его при помощи языка и челюстей. Сначала она принялась надсадно кашлять, силясь хоть немного протолкнуть тугую пробку. Она сотрясалась в приступах кашля, давилась, корчась в неимоверных усилиях, но дело подвигалось ужасно медленно. Отчаявшись, она обессиленно привалилась к прохладной стене. И тут взгляд девушки упал на стоявшую на полу чашку с водой. Алису осенило. «Если намочить кляп, то он не будет липнуть к сухим деснам». Она решительно наклонилась и принялась захватывать губами неприятно пахнущую мутноватую воду. Идея оказалась превосходной. Кляп намок, отяжелел, она наклонила голову вниз и принялась надсадно кашлять, подталкивая его языком. Минут через 20 изжеванные остатки кляпа валялись на полу, и девушка с облегчением вздохнула. Глянув на раскрытое окно, она набрала в грудь воздуха и попробовала крикнуть, но то ли от усталости, то ли от натужного кашля крик вышел сиплым и слабым. Солнце, изредка проглядывавшее из-за взбитых в пену облаков, заметно сдвинулось вправо, и Алиса прикинула, что перевалило за полдень. «Вот сейчас передохну чуть-чуть и заору», – подбадривала она себя, чувствуя, как невыносимо першит в горле и гулко бухает сердце. «Совсем расквасилась», – посетовала она, аккуратно трогая языком соднящие раны. Язык распух, с трудом помещаясь во рту, слизистая горела, сочась солоноватой кровью. Алиса наклонилась и длинно сплюнула в опустевшую миску. Густая розовая слюна нехотя шлепнулась на дно. Передохнув, она повторила попытку, но севшие связки не повиновались ей, крика не получалось. Из горла вырывалось лишь безобидное хриплое сипение, едва ли более громкое, чем шипение ее соседок. Змеи попривыкли к новенькой и не обращали на Алису ни малейшего внимания. Их излюбленным делом был сон. Оживлялись они ближе к вечеру. Днем предпочитали мирно лежать под корягами, которыми Гирье заботливо оснастил их жилище. Огорошенная очередной неудачей, Алиса разревелась. Весь мир был против нее. Она проявила недюжинную изобретательность, предприняла героические усилия, чтобы справиться с кляпом, и теперь, когда осталось только позвать на помощь, Господь лишает ее голоса. Но почему? За что такая несправедливость? Ей так досталось, как немногим на этом свете. Она сполна заплатила за свои ошибки. «За что?» – вслух вопрошала она, таращась в потолок мокрыми от слез глазами. «Как ты жесток, Господи! Нельзя, чтобы на одного человека валилось столько горя, понимаешь? Это бесчеловечно, Господи! Если ты есть, почему не поможешь мне? Спаси же меня, Господи!» В выступлении вопила она, не сознавая, что громко кричит. «Я не могу больше! Забери меня к себе! Сейчас же, сию минуту! Я боюсь, Господи! Как же я ненавижу тебя! Садист, монстр, зверь! А-а-а!» Выла девушка, стуча лбом в глухую стену. «Помоги!» Голос ее срывался. Она прощалась с жизнью, с последней надеждой на спасение. И тут до нее дошло, что от ее крика тихонько дребезжат стенки террариумов. Голос прорезался. Устыдившись истерики, она торопливо попросила прощения у Всевышнего за богохульство, высунулась в окно и принялась во все горло звать на помощь. «Помогите! Сос! Хелп! Помогите! Хелп ми!» Оглушительно орала она, переводила дыхание и снова. «Помогите! Хелп ми!» От истошного крика соднило горло, закладывало уши. но понимая, что это ее последний шанс, последняя попытка спастись, она кричала и кричала, как безумная. Она отчаянно боролась за жизнь. Время шло, но ничего не происходило. Обессилевшая и вновь осипшая Алиса наконец угомонилась. Дом по соседству отмалчивался, дети в окне не появлялись. На улице было тихо. Очевидно, взрослые на работе, а дети в школе. Улица была пустынна. Как Алиса ни старалась, но ни голосов прохожих, ни звуков проезжающих машин она не уловила. «Место на отшибе выбрал, сволочь!» – заключила она и замолчала, осознав, что понапрасну тратит силы, и ее крики никто не слышит. «Нет никого, некому меня спасать!» Она очень устала и смирилась. «Все, не могу больше, будь что будет!» Близился вечер. В комнату осторожно прокрались сиреневые сумерки. Из окна снова потянуло холодом. Алиса сидела, привалившись к стене, слушая беззаботный щебет птиц и готовясь к худшему. Вдруг за окном раздался звук подъехавшей машины, хлопанье дверей и возбужденные детские голоса. «Соседи вернулись!» Алису будто током ударило. Мгновенно собравшись, она вскочила на колени, высунулась в окно и громко закричала. Голоса тут же стихли. Алиса не видела ни машины, ни людей, но знала, что они там, во дворе своего дома, и продолжала отчаянно кричать. Через минуту в поле ее зрения появились две детские фигурки – мальчик и девочка, вчерашние знакомые. Они вышли из-за угла и озадаченно уставились в ее сторону. Алиса принялась кричать еще громче. За детьми выскочила маленькая блондинка в розовом пальто и нелепой, похожей на пилотку, шляпке. Она испуганно озиралась и, заметив в окне бледную, исцарапанную, кричащую Алису, остолбенела. Алиса продолжала вопить. «Помогите! Help me! Полиция!» Женщина опомнилась, что-то громко крикнула по-французски, схватила детей за руки и потащила их в дом. Спустя минуту Алиса увидела две перепуганные мордашки в окне напротив. Дети кинулись в детскую и дружно приникли к стеклу, чтобы посмотреть, что будет дальше. Но дальше ничего не было. Их мама больше не появилась. Алиса видела, как она прогнала любопытных детишек от окна и плотно закрыла шторы. «Как это?» – недоумевала она. «Неужели женщина не поняла? Допустим, она не знает английского». Но ведь слово «полиция» звучит одинаково на всех языках. Вероятно, она приняла ее за сумасшедшую и решила держаться подальше. Опять провал. Сердце упало. Судьба смеялась над ней, подкидывая шанс на спасение и тут же его забирая. Алисе казалось, что она похожа на злосчастного щенка с конфетной обертки. «А ну-ка, отними». Выхода не было. Скоро явится ее мучитель, и все будет кончено. Мысль материализовалась почти мгновенно. Снова раздался шум подъехавшего автомобиля, через пару минут хлопнула входная дверь, и на пороге комнаты возник Шарль. В его руках беспомощно болталась змея. Мрачнее мрачного он посмотрел на Алису ненавидящим взглядом и, обнаружив отсутствие кляпа, заорал. «Где кляп, сука?» Одним прыжком он оказался рядом с ней и тут заметил чуть колышущуюся на сквозняке штору. «Черт, про окно забыл!» – выругался он. Алиса молчала, обреченно глядя в пол. Шарль подошел к террариуму, бросил туда змею и вернулся к Алисе. «Так, понятно. На помощь, значит, звала. И что?» – угрожающе спросил он, закрывая окно. «Помогли?» «Ух, дрянь!» И он наотмашь ударил ее по лицу. Алиса охнула и отвернулась. «Смотри на меня, я сказал! После душа я переселю тебя в подвал! Пора заканчивать эту канитель!» Он повернулся, чтобы уйти. И в эту самую минуту раздался звонок в дверь. Шарль замер, у Алисы перехватило дыхание. Он молниеносно подскочил к Алисе, схватил валявшиеся на полу тряпки и снова забил ей рот. Затем подошел к двери и прислушался. В дверь позвонили еще раз, потом еще, затем принялись барабанить. Алиса услышала мужской голос, что-то громко говоривший по-французски. Она не понимала, что именно, разобрала только слово «полиция». Сердце девушки учащенно забилось. «Значит, соседка все же вызвала полицию. Меня спасут». Она боялась верить. Столько раз обманувшаяся в своих надеждах, Алиса напряглась, превратившись в комок оголенных нервов. Она слышала, как заметался Герье, как на пол с грохотом посыпались какие-то вещи. Через минуту, бледный и разъяренный, с пистолетом в руке, он влетел в комнату и сдавленным голосом произнес: «Все, сука, тебе конец». Алиса даже испугаться не успела, как раздался громкий хлопок. Грудь девушки обожгло нестерпимой болью. Она слабо застонала. Серенькое платье моментально набухало алой кровью. Раздался еще один выстрел, и Алиса потеряла сознание. Она не слышала, как во дворе раздались тревожные голоса, как с грохотом выбили входную дверь, и десятки ног затопали по дому, как остолбенели при виде возбужденных змей полицейские, как возле нее засуетились врачи скорой помощи, надевая кислородную маску и бережно укладывая на носилки.